Сергей дал еще одну очередь в чернеющий дверной проем. Что бы там ни было, оно прекратило рычать, а потом послышался глухой звук падающего тела. Они снова торопливо двинулись по лестнице вниз. Следующий лестничный пролет отсутствовал. Его обломки валялись внизу на ступеньках. «Черт! Прыгать, что ли?» — заворчал Маломальский. «На вечуху прыгал», — сказал странник с улыбкой. «Просто победи страх! Иди ты!» Маломальский оттолкнулся и рухнул на нижний этаж, ударившись плечом о стену и подняв облако пыли. И тут же из мрака появилась огромная тень. Существо было мохнатым, и оно предвкушающе поскуливало. Сергей попятился назад и, потеряв точку опоры, покатился по лестнице вниз. Странник принял звериную, угрожающую позу и злобно зарычал, швыряя в тварь обломки штукатурки. Это неожиданно подействовало. Существо фыркнуло и исчезло в темноте, нырнув в один из дверных проемов. «Сергей, ты как?» — крикнул вниз странник. Маломальский закряхтел. «Меня за сегодняшнюю ночь 2033 раз чуть не сожрали. Плюс я ударился рукой, которую до этого проткнул стигмат, и вдобавок грохнулся с лестницы. А так все нормально, друг. Я бы сказал, что все ништяк». «А что такое ништяк?» «Спускайся вниз!» — заорал сталкер. «И помоги мне подняться! Я застрял в этих обломках!» Напарник спрыгнул более удачно. Он быстро спустился к товарищу и помог ему освободиться от обломков. «Спасибо!» — недовольно проворчал Маломальский, отряхиваясь. «Все-таки следовало признать, что будь он в этом походе один, давно бы уже сгинул. Хотя, если бы не странник, то бум на поверхность бы и не сунулся. Пошли дальше!» «Ты опять боялся?» «Зря!» — сказал странник, заботливо отряхивая сталкера, словно папа, упавшего в грязь малыша. «Если ты делаешь сопротивление, то показываешь не страх, а смелость, и зверь не думает, что ты добыча. Скорее всего, уйдет. Не всегда, но часто. А если боишься, то ты добыча. Наверняка». «В задницу!» — вежливо улыбаясь, произнес сталкер. Сейчас ему было не до лекций, и хотелось просто поскорее покинуть это здание. Патроны уже были на исходе, и вся надежда оставалась на призрачный шанс, что БТР стоит на месте. Вверху были слышны вопли вечух и хлопанье их крыльев, в темноте что-то скреблось и рычало. Видя светлое сияние ночного неба в дверном проеме, он ускорил шаг и преодолел последние метры едва ли не бегом, но у самого выхода вдруг растопырил руки, чтобы уцепиться за косяк и остановить инерцию своего движения. На улице, в трех шагах от двери, была натянута сеть из тончайших, едва заметных нитей, серебрящихся в лунном свете. Маломальский осторожно выглянул наружу. Это была огромная паутина, сотканная между кустарником у выхода и карнизом третьего этажа. В центре ее сидел огромный мохнатый черный паук. Если бы не свет луны, металлически поблескивающий в тончайших нитях, создавалось бы впечатление, будто чудище висит в воздухе. Его туловище было не меньше торса вечухи, а каждая лапа гораздо крупнее и длиннее человеческой ноги. «Арахна!» — с ужасом в голосе прошептал Сергей. Он никогда не встречал ее, но знал по рассказам об огромных пауках, которые ловили в свои сети даже молодых вечух. Сергей, конечно, представлял анатомию простых пауков, что назойливо плели свои маленькие ловушки для бытовой мошкары. Но с этим чудищем явно было что-то не так. «Эй!» — шепнул он. «Стран-Страныч, я не понял. У нее что, как в поговорке, глаза натянуты на...» Странник медленно подошел к сидящему на полу Маломальскому, опустился на колени и осторожно выглянул на улицу. затем широко и даже радостно улыбнулся. «Нет, их двое. Самка большой. Она туда смотрит. У нее на спине сидит самец. Он маленький. И сюда смотрит. Так они смотрят вокруг. Если самец что-то видит, он через волоски дает ей информацию. И наоборот». «А я думал, арахна своих самцов жрет». «Жрет», — кивнул странник. «Но только после того, как чики-чики. А они пока не чики-чики». «Да ты пошляк!» — оценил Сергей, пристально глядя на гипнотический взгляд четырех пар глаз самца. Два глаза были большими и широко расставленными. Между ними квадратом располагались четыре глаза поменьше. И еще пара на макушке, совсем крохотные. Внутри глаз что-то призрачно мерцало, словно шевелились какие-то трубки, ловя фокус то на одном объекте, то на другом. Маломальский ясно ощущал, что самец остановил свой взгляд на нем и что-то передал своей необъятной подруге. Паучиха вдруг шевельнула жуткими волосатыми лапами и резко развернулась на 180 градусов. Удивительное дело, паутина даже не качнулась. У арахны было 12 глаз, которые сейчас уставились на Сергея, и две пары огромных волосатых жвал. «Мать честная!» — Сергей стал отползать обратно в здание. «Не бойся!» — шепнул странник, продолжая улыбаться. «А чего ты скалишься? Ты ее рожу видел?» «Мы с ними дружим», — заявил напарник. «Как это?» — изумился Сергей. «Ну, вокруг там, где мы живем, много таких паутин и арахна. А есть визгун. Визгун убивает арахна, но мы едим визгун. Мы делаем ловушки на визгун. Вокруг паутина ловим визгун, едим, а арахна ловит мутант, который может напасть на наши ясли. Доктор говорил, что это симбиоз. Он говорил, что такое раньше было много у животных. Что еще за визгун? Он визжит. Как это я сразу не догадался, хмыкнул Сергей. И визгом может убить, продолжал странник. А сам маленький. Хэккая скотина. Ну ладно, нам-то что делать? Пошли. Ты говорил, там батыр. Напарник показал на видневшиеся руины архитектурного института. «Не батыр, а БТР. И как нам мимо твоих друзей пройти? Тем более, что я уверен, эти вообще не в курсе, что вы семьями дружите. Там место есть. Осторожно пройдем, только паутину не задень. А Вичухи наверху, ты их прогнать не можешь? Ну, этим своим, кша-кша!» «А вот это плохо. Я одного с трудом прогнал, а тут много. Злые они. Надо быстро бежать». «Вичухи? Злые? Кто бы мог подумать?» И Маломальский многозначительно покачал головой. Высокий, плечистый гауляйтер со стрижкой ежик, густыми седыми усами и в черном берете с серебристым черепом поднял руку. Толпа стихла. Ее, наверное, усмирили не даже столько автоматчики из комендантского взвода гестапо, сколько пристальный ледяной взгляд его больших голубых глаз. «В чем дело, камрад? Пропали без вести на поверхности наши товарищи. А вы устраиваете здесь бузу?» — бесстрастным ровным голосом заговорил он. «Или вы забыли, что есть дисциплина? Или вы забыли, что такое для нас есть порядок? Вам захотелось поиграть в порхатую дерьмократию? Или вам нравится большевистское горлопанство? Или вы решили превратить наш рейх в черномазый базар своими воплями? Вы забыли, что любое ваше недовольство должно иметь письменную форму, которая в установленном порядке должна быть передана наместнику вашего участка для рассмотрения. «Вот именно!» — крикнул кто-то из толпы. «Наши товарищи погибли, а мы уже сколько времени бездействуем! Мы зажаты в крохотном мирке, всего 3 станции, а у красных целая линия. Торгаши из Ганзы все кольцо загробастали, а мы в резервации. Нам жизненное пространство нужно». Толпа снова стала шуметь. Одни соглашались с этим человеком, другие рьяно пытались возразить. Гауляйтер снова поднял руку и заорал: «Тишина!» Толпа приумолкла. «Может, кто-то считает, что мы прямо сейчас готовы начать войну?» Все так же спокойно продолжал комендант. «Кто-то забыл о пролитой нами в последних боях крови? Вы хотите потерять и то, что у нас есть? Мы не можем повторять ошибок Адольфа. Мы не имеем права недооценивать нашего врага. Глупо считать, что их демократии прогнили, а режим красных колосс на глиняных ногах. Нет, только не сегодня. Не сейчас. Мир с большевиками заключен не из страха перед ними, но только ради того, чтобы восстановить силы. Если наш Рейх не ведет войну, то только потому, что прямо сейчас он к ней тщательно и основательно готовится. Ибо лишь война есть наша религия и проявление нашего духа, воли и мужества. Никто в Рейхе не боится войны, но самоубийственная авантюра, преступление перед нацией и грядущими поколениями господ этого мира, которым мы должны оставить в наследство общество нового порядка, а не братские могилы их бесславных предков. Если кто-то из вас этого не понимает, то для таких у нас существуют профилактические лагеря. Там вы наберетесь ума разума невежды. «Ты складно говоришь». «Да только все не о том», — закричал человек, выступивший из толпы. «Ганс». «Пока мы тут ждем и готовимся, враг действует. Они уже приручают мутантов. Генетические уроды сбиваются вместе. Они живучие нас, смелее и злее. Они претендуют на наше жизненное пространство, хотят выдавить нас, сожрать. Сегодня сожрали моих товарищей, завтра сожрут и тебя». Толпа совсем стихла. На Ганса с ужасом пялились сотни глаз. Люди вообще не понимали, как парнишка смеет перечить гауляйтеру, и гадали, чем кончится эта сцена не только для смутьяна, но и для всех, кто слышал его наглую речь. У гауляйтера сжались кулаки и заиграли на лице желваки. Автоматчики внимательно смотрели на него, ожидая лишь команды или даже незначительного жеста, чтобы изрешетить наглеца. «Войну надо объявлять сейчас, немедленно, сию минуту. Войну безжалостную, беспощадную, тотальную. Войну на поголовное уничтожение всех наших врагов. Пусть при этом погибнет треть из нас, но остальные получат победу и все метро». «Весь мир! И у оставшихся с победой будет достаточно места, ресурсов, воли и времени, чтобы делать детей! Лучших, сильных, полноценных! На других станциях живут заблудшие и оболваненные преклонением перед всяким отребьем люди, которые обязательно примкнут к нам, когда поймут, что мы и только мы способны им подарить господство над всей землей. И кто не сделает это сейчас, все равно позднее придет под наши знамена». «Ганс», — гауляйтер угрожающе улыбнулся, — «а ведь ты еще не ответил, почему из всей группы Руделя ты один остался жив? И почему Гесс и его люди сгинули, пойдя за тобой, а ты здесь разглагольствуешь? Но это ты расскажешь уже не мне, а гестапо. Взять его!» Автоматчики ринулись на толпу, но Ганс нырнул в человеческую массу. Сторонники Гауляйтера стали выталкивать его обратно, но неожиданно им ответили те, кто поддержал нового вожака. На станции начиналась мясорубка.